говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня суббота, 18 февраля. Анонс передачи. Сообщение пресс-службы Министерства обороны НКР. Давид Бабаян о заявлении сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Делегация парламента Армении будет наблюдать за ходом референдума в Карабахе. В Степанакерте открылся пресс-центр Центральной комиссии по референдуму. Итак, подробности новостного блока. С ночи 17 февраля на утро 18 февраля на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана противник из разнокалиберного стрелкового оружия, а также снайперских винтовок 64 раза нарушил режим прекращения огня, произведя по армянским боевым постам около 600 выстрелов. Как передают пресс-служба Министерства обороны НКР, в восточном направлении линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана применили также 60-миллиметровый миномет, 3 снаряда. Передовые подразделения армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой и продолжают осуществлять надежную защиту боевых постов. Все возможные провокации азербайджанской стороны получат достойный ответный удар. Об этом 18 февраля, выступая на 11-м съезде Союза добровольцев Еркарапа, заявил президент Армении Серж Саргсян. По его словам, сегодня в Азербайджане существуют иллюзии, что Армения будет занята парламентскими выборами, поэтому станет уязвимой, и, может, Баку попытается прибегнуть к новым провокациям. Любители дорогих пейр-акций официальный Баку недавно назвал карабахский вопрос внутренней проблемой Азербайджана. К сожалению, именно это мышление привело к обострению и войне, принеся мучения в первую очередь для народа Азербайджана, подчеркнул Саркисян. Он не только не выпил чаю в Степанакерте, продолжил глава Армении, но и лишился возможности сделать это в Агдаме, Физули, Джабраиле и других местах. Карабахская проблема – дело армянского народа. Как решит народ Карабаха, таким и будет будущее Карабаха. А мы горой стоим за спиной наших братьев и сестер Карабаха. Все возможные провокации получат достойный ответный удар. Мы исходим из реального баланса сил, добавил Серж Саркисян. Если армянская сторона возвращает труп, а азербайджанская намерена живого человека превратить в труп, то необходима более жесткая реакция. Давид Бабаян о заявлении сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ относительно предстоящего 20 февраля конституционного референдума в Арцахе свидетельствует о том, что они считают референдум шагом, относящимся к процессу государственного строительства. Об этом сказал начальник главного информационного управления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Минская группа ОБСЕ всегда выступала с подобными заявлениями. «Я не вижу здесь какой-либо ошибки или оскорбления. Они заявили о том, что данный референдум является одним из способов организации собственной жизни. Тем самым они констатируют, что это вопрос, относящийся к процессу государственного строительства». Разумеется, референдум никак не связан с нашим статусом. Наш статус давно определен. Его народ Арцаха определил еще 2 сентября 1991 года, затем 10 декабря того же года. Это было подтверждено всенародным референдумом, сказал Давид Бабаян. По его словам, намеченный на 20 февраля референдум никаким образом не повлияет на статус НКР. Это не является темой урегулирования конфликта. Это наша внутренняя жизнь. Касаясь заявления сопредседателя относительно того, что решение власти Армении вернуть Азербайджану тело азербайджанского военнослужащего было гуманным жестом, Давид Бабаян сказал, что было бы лучше, если они обвинили бы Азербайджан по делу Лапшина. Продолжаем новости. Минская группа ОБСЕ на самом деле де-факто признает Степанакерт. В противном же случае Минская группа не совершала бы визиты в Нагорный Карабах, не инициировала бы встречи и переговоры с властями НКР. Об этом сказал российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, говоря о заявлении сопредседателя Минской группы относительно намеченного на 20 февраля конституционного референдума в Карабахе. В частности, что они не признают результаты референдума, и эти результаты результаты не могут быть определяющими для окончательного статуса НКР, а также для переговорного процесса. Станислав Тарасов сказал, что Минская группа де-факто, а не де-юре, признает Степанакерт. Кроме того, Минская группа признает также территориальную целостность, которая называется Карабах. И естественно, что тамошнее население должно организовать свою жизнь, проводить выборы. Это объективный процесс. Иной вопрос, считает ли Степанакерт для себя необходимым признание результатов референдума другими государствами. Думаю, что важно то, чтобы арцахцы признали и приняли результаты референдума 20 февраля. Это первостепенно, а международное признание второстепенно. Оно может быть, а может и нет, сказал эксперт. Делегация парламента Армении с наблюдательской миссией примет участие в предстоящем конституционном референдуме Арцаха. 19-21 февраля для подготовки и проведения наблюдательной миссии в предстоящем конституционном референдуме Республики Арцах в Степанакерте будет находиться парламентская делегация во главе с вице-спикером, в составе которой депутаты Национального собрания, начальник управления по связям с общественностью и средствами информации аппарата Национального собрания. В связи с проведением 20 февраля референдума «Конституция Арцаха» сегодня в здании Степанакертского музыкального колледжа открылся пресс-центр Центральной комиссии по референдуму. О том, какие условия созданы для работы международных наблюдателей и представителей средств массовой информации, в слове руководителя пресс-центра Ерванда Гаджана. В связи с проведением 20 февраля референдума «Конституция Арцаха» сегодня в здании Степанакертского музыкального колледжа открылся пресс-центр Центральной комиссии по референдуму. О том, какие условия созданы для работы международных наблюдателей и представителей средств массовой информации, в слове руководителя пресс-центра Ерванда Гаджана. В здании Степанакертского музыкального колледжа имени Саят Новы действует пресс-центр Центральной комиссии по референдуму НКР. Пресс-центр обеспечен интернетом и международной телефонной связью, другой необходимой компьютерной и организационной техникой в целях обеспечения деятельности международных и местных наблюдателей, а также представителей СМИ. На армянском, русском и английском языках будут представлены медиакиты с необходимыми информационными материалами как об НКР, так и предстоящим референдуме по Конституции. Брифинги председателя Центральной комиссии по референдуму НКР, а также международных наблюдателей и пресс-релизы пройдут непосредственно в здании пресс-центра. Кроме того, в день референдума каждые 3 часа будут обнародоваться предварительные данные о ходе голосования. Уже известно, сколько наблюдателей прибудут? Точное количество наблюдателей до сих пор неизвестно, но ожидается довольно огромное количество наблюдателей, я думаю, что больше, чем на парламентских выборах 2015 года. Зарубежные журналисты, представители СМИ? Намечается прибытие также международных средств массовой информации, а также СМИ Армении. Процесс регистрации в Центральной комиссии по референдуму продолжается. 19 февраля в пресс-центре будут обобщены окончательные данные по регистрации международных наблюдателей и представителей средств массовой информации. 19 февраля в пресс-центре будут обобщены окончательные данные по регистрации международных наблюдателей и представителей средств массовой информации. Продолжаем новости. Можно достичь международного признания факта права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Армении Вартан Усканян. По его словам, это подразумевает или независимость Нагорно-Карабахской республики, или признание факта ее объединения с Арменией. «Я склонен ко второму варианту и уверен, что это станет реальностью», – подчеркнул Усканян. Согласно бывшему главе МИД Армении, нужен серьезный переговорный процесс. Вартан Усканян в подтверждении уверенности в своих высказываниях сослался на собственный опыт, хорошее знание методов работы международных структур. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17 февраля в Мюнхене встретился с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдул-Рахманом Аль-Тани. На встрече были обсуждены вопросы по расширению сотрудничества в двухстороннем и многостороннем форматах. Двусторонне была подчеркнута важность организации высокопоставленных визитов, усовершенствования договорно-правового поля. По просьбе главы МИД Катара Эдвард Налбандян представил усилия Армении и сопредседателя Минской группы ОБСЕ по продвижению мирного урегулирования карабахского вопроса. Решением председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна 19 февраля в Армении отмечается общенациональный праздник – День дарения книг. О восстановлении этой традиции он объявил в 2008 году, отметив, что инициатором проведения праздника выступило правительство Армении. Дата проведения была выбрана в связи с тем, что 19 февраля, 7 февраля по старому стилю 1869 года родился величайший армянский поэт и писатель, крупный общественный деятель Иванис Тадевосович Туманян. В этой связи сегодня в Степанакертской городской библиотеке имени Мурацана состоялось мероприятие, где участникам были вручены книги. И о погоде. В воскресенье 19 февраля на территории Нагорной Карабахской республики ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5, -10. Днем 0, +4 градуса. На этом я прощаюсь с вами. В студии работала Карина Мусаэлян.